«Жизнь идиота». Перед смертью Акутагава оставил это произведение своему другу, писателю Куме Масао, с ниже следующим письмом. «Следует ли публиковать эту рукопись? Это уж разумеется. А также, когда и где? Во всем этом я полагаюсь на тебя. Ты знаешь большинство лиц, фигурирующих на этих страницах. Но хотя я готов к опубликованию этой вещи, я не хочу, чтобы к ней был приложен указатель. Я сейчас живу в самом несчастном счастье, но, как ни странно, не раскаиваюсь. Я только глубоко жалею тех, у кого такой дурной муж, дурной сын, дурной родственник. Итак, прощай. В этой рукописи я не хотел, по крайней мере, сознательно заниматься самооправданием. Наконец, я поручаю эту рукопись именно тебе, потому что ты, видимо, знаешь меня лучше других, если только снять с меня кожу городского человека. Посмейся над степенью моего идиотизма в этой рукописи. 20 июня 1927 года. Эпоха. Это было во втором этаже одного книжного магазина. Он, 20-летний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал новые книги. Мопассан, Бодлер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой. Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением продолжал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не столько книги, сколько сам конец века. Ницше, Верлен, братья Гонкура, Достоевский, Гауптман, Флобер. Борясь с сумраком, он разбирал их имена. Но книги стали понемногу погружаться в угрюмый мрак. Наконец рвение его иссякло, он уже собрался спуститься с лестницы. В эту минуту как раз над его головой внезапно загорелась электрическая лампочка без абажура. Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они были какими-то жалкими. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Некоторое время он смотрел с лестницы вниз на них, вот таких. «Мать». Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышиного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на физгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала. Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать 10 лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть. В самом деле, их запах напомнил ему запах мать. Что ж, пойдем. Врач повел его по коридору в одну из комнат. Там в углу стояли большие стеклянные банки с заспиртованным мозгом. На одном он заметил тонкий белесый налет, как будто разбрызгали яичный белок. Разговаривая с врачом, он еще раз вспомнил свою мать. Человек, которому принадлежал этот мозг, был инженером Энской электрической компании. Он считал себя большой, черной, блестящей динамо-машиной. Избегая взгляда врача, он посмотрел в окно. Там не было видно ничего, кроме кирпичной ограды, усыпанной сверху осколками битых бутылок. Но и они бросали смутные белесые отблески на редкий мох. Семья. Он жил за городом в доме с мезонином. Из-за рыхлого грунта мезонин как-то странно покосился. В этом доме его тетка часто ссорилась с ним. Случалось, что мирить их приходилось его приемным родителям. Но он любил свою тетку больше всех. Когда ему было 12, его тетка, которая так и осталась не замужем, была уже 60-летней старухой. Много раз в мезонине за городом он размышлял о том, всегда ли те, кто любит друг друга мучают. и все время у него было неприятное чувство, будто покосился не за ним. Токио.